За физиологией, биологией, психологией и так далее забыт человек. Нет синтетического понимания его сущности и нет синтетического подхода к изучению явления человек. Не связаны между собою отдельные отрасли науки о человеке. В этом большая ошибка. Человек – это синтез всего, что заключено в нем, объединенного в одно гармоническое, сложное, целое. И даже биение сердца нельзя изучать отдельно от течения мыслей или общего психического состояния.